Глава 3. Не прошло и 5 минут, как дверь снова открылась. «Я же сказала тебе не возвращаться!» Обернувшись, я увидела Кристиана Ринальди, облокотившегося о дверной косяк. Черный классический костюм и обычная белая рубашка, дерзко расстегнутая на 3 пуговицы, выглядели так просто и в то же время вызывающе. Его взгляд упал на тело Босси, лежащая у моих ног. «Что случилось?» Для человека, который родился и вырос в Канаде, его итальянский оказался прекрасным, без акцента. В кругах мафии было важно знать 2 языка, поэтому детей учили английскому с младенчества. На лице мужчины оставалась все та же маска спокойствия и безразличия к увиденному. «О, вы про это?» «Не знаю, мы пили чай, и вдруг господин Босси упал и умер. Как жаль!» Ирония в моем голосе вызвала у Кристиана смех. О, эта улыбка! Оказывается, не только девушки могли вскружить голову мужчине, лишь улыбнувшись. Всего какое-то мгновение, а я уже и позабыла, что убила человека. «Вот как!» Он подошел, и я напряглась, но не двинулась с места, только сейчас увидев темно-карие глаза, которые завораживали. Настолько скрытные, глубокие и жестокие. «И что же нам делать?» – спросил Кристиана, не отрывая от меня взгляда. Чертов обольститель знал, что красота служила ему оружием перед женщинами и умело им пользовался. Наверняка этот человек разбил немало сердец за свой 31 год. И одному только Богу известно, сколько Кристиана прервал жизней по собственной воле. «Вы можете сделать вид, что ничего не видели, тогда вы не будете вовлечены в это недоразумение», — ответила, не опуская голову и не разрывая зрительный контакт. «Я убила его не для того, чтобы прятать». «У вас могут быть проблемы, Вителия. Например, вроде этой». Кристиана указал на мое платье. Только сейчас я заметила, что кровь Босси впиталась в край ткани и пачкала ноги. «Мои проблемы не ваша забота», — выдала я, отступая на пару шагов и пытаясь балансировать. Туфли предательски скользили. «Я спасла вашу будущую супругу, которая сейчас нуждается в поддержке. Так поддержите ее». «Но я здесь, с вами, так что позвольте помочь». Его рука потянулась в мою сторону, и я рефлекторно ее перехватила. «Отличная реакция!» Мне показалось, я уловила восхищение на его лице, затем интерес. Подойдя к телу Босси и присев на корточки, аккуратно достала белоснежный платок с вышитыми инициалами. Пятно крови, словно какое-то произведение искусства, небрежно расползлось по шелковой ткани. Встав, я направилась прочь из комнаты, но Ринальди перехватил руку, в которой я сжимала платок. «Кажется, мы закончили», – произнесла, не понимая, чего же еще он от меня хотел. «Это может привести к серьезным последствиям». «Кристиана, вы любите шоу?» Не нужно было дожидаться ответа, его глаза заблестели. «Тогда наслаждайтесь». Улыбнувшись, я направилась в шумный зал. Кажется, гости уже расходились. Мои глаза нашли Руфина Босси. Он разговаривал с дядей, а рядом стояла бледная Елена и нервозно теребила цепочку на шее. Увидев меня, она закусила нижнюю губу. Теодора и Розабелла все так же гримасничали за столом. Я шла уверенным шагом, слегка покачивая бедрами в предвкушении реакции на мой подарок. Будет обидно, если она не порадует. Мужчины улыбнулись, как только я приблизилась, но глаза дяди округлились, увидев окровавленное платье. «Господин Босси, у меня есть для вас подарок». Мой голос был отвратительно милым. Больше всего на свете я ненавидела быть милой. Глядя на протянутый мною платок, старик замер. Его улыбка стала искажаться, будто в крике. Он медленно потянулся за ним и схватил своей старой морщинистой рукой. «Паола!» – все, что смог выдавить из себя Руфина. Его шея покраснела, кажется, уровень давления тоже поднялся до пределов. Он мертв, я убила его, потому что насильникам положено гореть в аду. Развернувшись, я направилась к выходу. Кристиана все это время наблюдал за происходящим вместе с младшим братом. Уверена, ему понравилось. Мужчины любили кровавые зрелища. Воскресный ужин прошел безупречно. Возможно, не так, как планировала Елена. Но в целом я была удовлетворена и мероприятием, и реакцией. С того самого вечера прошло 4 дня. Паоло Босси похоронили на следующий день. Конечно же, мне было запрещено близко подходить к семье Босси и вообще покидать дом. По периметру усилилась охрана, так что под моими окнами, выходящими в сад, тоже дежурили наши солдаты. Боссы тайного общества пытались прийти к мирному соглашению и принять меры касательно моего поступка. Так мне рассказал Теодора. Патриция отсутствовала почти больше суток. После вечера, когда мы все вернулись домой, она похлопала меня по плечу и молча ушла в свой кабинет. Дверь в комнату открылась, и я увидела голову Рози. «Ужин готов, госпожа Канделла!» Все эти дни она делала вид, что не была напугана, пыталась сохранять спокойствие, когда находилась рядом. Но я чувствовала ее страх, и это не приносило удовольствия. Кто угодно, но только не моя Рози. Заходя в гостиную, я увидела за столом Кристиана Ринальди. Без пиджака, но все в той же белоснежной рубашке, расстегнутой на 3 пуговицы. Наши глаза встретились. На мгновение показалось, что он приехал сюда не только из-за помолвки с Еленой, которая так и не состоялась. Патриции снова не было дома, поэтому место во главе стола перешло к дяде. «Вителия, присаживайся, не стой в проходе», — сказал дядя, и я послушно села. «Как идут дела в Канаде? Я слышал, что американцы взволнованы твоим появлением на их территории». Мы с Антонио были на переговорах с фамильей в Чикаго. Но так и есть, Камора усилили охрану у границ и пытаются выйти на полицию. «Верховный суд! Я полагаю, они хотят выйти на главу города, чтобы удостовериться, что твой отец никогда не выйдет из тюрьмы». Губы Кристиана дрогнули в еле заметной улыбке, но этот жест значил очень многое. Он все придумал. У этого человека определенно имелись варианты, которые он мог применить против врагов. «У них нет ни единого шанса». Его слова стали лишь подтверждением моих догадок. Дядя расплылся в одобрительной улыбке. По завершению ужина я вышла на террасу. Кристиана с дядей уединились в кабинете, и все разошлись по своим делам. Увидев меня, охранник у ворот напрягся и достал рацию. Я закатила глаза и прислонилась к стене. Было начало апреля, воздух в Италии ночью опускался не ниже 5-7 градусов. На мне были джинсы и свободная футболка. Выходя на улицу, я накинула кофту. Мне нравилось прогуливаться по пляжу, что располагался возле нашего дома. Иногда тренировки у воды заряжали больше, чем просто возможность выспаться. Входная дверь открылась, и на улицу вышел Кристиана с пиджаком в руках. Я прикрыла глаза, представляя, как сливаюсь со стеной, и надеялась, что он просто пройдет мимо. Слишком часто мы оставались наедине. «Как ты?» Глубокий, грубый голос ласкал мое ухо с первой встречи, но надменный и всепоглощающий черный взгляд раздражал. «Когда мы успели перейти на «ты»?» – возмутилась я. «Почему в последнее время попадались мужчины, которые пытались тыкать мне в мою женскую суть?» «Нет, я думал, мы перешли на новый уровень после того, что произошло». Он снова смотрел, гадая, что же я отвечу. Громко выдохнув, я оттолкнулась от стены и подошла к нему вплотную. «Если он хотел играть в игру, мы поиграем». «Новый уровень после того, как мужчина познакомился с женщиной, называется секс». Только сейчас я поняла, что наша разница в росте была ужасно велика, и мне пришлось задрать голову, чтобы найти его наглые глаза. «Ты этого хочешь?» Вздернув одну бровь и наклонив голову на бок, спросил Кристиана. «Чего тебе надо?» Не услышав ответа, потянулась за ручкой на двери, но Кристиана перехватил мою руку и ответил. «Тебя? Что, если я хочу твоего внимания? С недавнего времени добраться до меня мечта многих. Я посмотрела на свою руку, которую он продолжал держать. Но в твоем случае мечты не сбываются. Ворота открылись, и нас осветило фарами въезжающего автомобиля. Это была Патриция. Выйдя из машины, она поднялась по ступеням и посмотрела на наши руки. «Кристиано?» Женщина нахмурилась, переводя взгляд с меня на Кристиано. Ее взгляд был уставшим, но она продолжала анализировать увиденную картину, дав волю догадкам. Я тут же выдернула руку. «Патриция, рад вас видеть!» Будто ничего не произошло, Кристиано поцеловал руку бабушке. «Взаимно. Вы завтра будете на совете?» «Да, наша семья примет участие». «Тогда до завтра». Она открыла дверь, приглашая меня пройти внутрь первой. Кажется, комиссия Санта пришла к соглашению и завтра объявит наказание. Я не попрощалась с Кристиано, молча зашла в дом и направилась в свою комнату. «Завтра будь терпима, Вителия. Нам нужно урегулировать это маленькое недоразумение». «Я и раньше доставляла тебе неприятности, но уже выросла и могу сама себя защищать. В школьные годы я любила драться с мальчиками. Пришлось сменить 3 школы, пока меня не посадили на домашнее обучение». «Можешь, но ты моя кровь. И пока живешь в моем доме, я позабочусь об этом». Ее рука нежно погладила меня по спине. «Уверена, где бы я ни жила, ты будешь продолжать все контролировать». Я неодобрительно покачала головой. «Верно. До последнего вздоха». Представители из 9 стран, территории которых принадлежали нашей преступной группировке, сидели в большом зале за круглым столом. Я сидела между Патрицией и Валерио. Семья Ринальди расположилась через 4 семьи от нашей. Кристиано и его младший брат Антонио привлекали внимание старшего поколения, но не перетягивали количество осуждающих взглядов в мою сторону. Семья Босси даже не взглянула в нашу сторону, когда заходила в зал, за исключением короткого кивка головой в адрес Патриции. «Юная леди, позвольте объяснить ваш акт убийства нашего, уже ныне покойного, Паоло Босси». Светловолосый мужчина лет 60 обратился ко мне. Его семья происходила из Милана, а также Австралии. Франческо Барбара, на нем был костюм цвета слоновой кости. В наших кругах этого человека прозвали «Король похищений». Его семье приписывали 17 высокопрофессиональных похищений, что очень ценилось в кругах мафии. «Если человек мертв, то к чему объяснение?» Спокойно ответила я и боковым зрением увидела, как дядя неодобрительно посмотрел на меня. «Эту суку нужно бросить на границе Каморры. Они обязательно найдут, чем заняться с ней. Кровь за кровь!» – закричал Босси. «Руфина, дорогой, успокойся. В нашем возрасте так нервничать не следует. Побереги силы». Патриция говорила спокойно. Ее голос напоминал приятную мелодию, которая вводила в транс. Она была из тех людей, при разговоре с которыми можно ошибочно подумать, что они укроют тебя пледом и напоят горячим чаем в холодную зимнюю пору, прежде чем выстрелить тебе в голову. «Хорошо, тогда сожалеешь ли ты, Вителия, и готова ли раскаяться?» Франческо будто выкладывал перед моими ногами ровную дорожку из гранита, подбирая правильные вопросы. Всего-то и требовалось на нее ступить и раскаяться. «Я сделала Паоло одолжение, убив его быстро, без мучений», ответила, улыбнувшись Руфина, так же, как тогда. «Защищать честь своей дорогой сестры, разве это грех? Уверена, что каждый из вас поступил бы так же на моем месте». Воцарилась тишина, потому что большинство присутствующих были знакомы с сыновьями Босси и знали, что большинство из них не уважали женщин своего круга. А еще они были в курсе, что существовали определенные правила, которые мы должны были чтить, но про которые все почему-то забыли. «Я бы хотел предложить решение этой проблемы», – Вдруг начал Кристиана, и все посмотрели на него. «Какое?» «Я заберу Вителию с собой в Канаду». Сердце стало биться в ушах. Вот-вот и мои барабанные перепонки лопнули бы. Он сошел с ума? «Но ты же обручен с Еленой!» Не понимая, к чему он клонил, спросил мужчина. «Еще нет. Думаю, мы решим этот вопрос», — ответил Ринальди. Я не могла видеть его лицо, но была уверена, что он улыбался. «Когда мы поженимся, Вителия не сможет пересекать границу Италии». «До каких пор продлится это ограничение?» — спросил Босси, и я кинула ему вызывающий взгляд. «Пока не родится наследник», — закончила за Ринальди Патриция.